Джейме. Лорд Тайвин Ланнистер въехал в этот город верхом в красных доспехах, блистающий золотом и дорогими камнями, а покинул его в высокой повозке, задрапированной багряными полотнищами его знамен, в сопровождении 6 молчаливых сестер. Погребальный кортеж выехал из королевской гавани через ворота богов, которые были шире и роскошнее львиных. Джейми остался недоволен этим выбором. Отец был львом, этого никто не мог отрицать, но даже лорд Тайвин никогда не объявлял себя богом. Повозку окружала почетная стража из 50 рыцарей с багряными вымпелами на копьях. Следом ехали западные лорды. Джейми, следуя рысью во главе колонны, видел их трепещущие на ветру знамена. Вепри, жуков, барсуков, зеленую стрелу, красного вала, скрещенные алебарды и копья, дикого кота, землянику, рукав с раструбом, 4 солнечных диска. На лорде Браксе бледно-серый дублет с серебряной парчой в прорезях. На груди приколот аметистовый единорог. Лорд Джаст одет в черные стальные доспехи с инкрустацией из 3 золотых львиных голов. Посмотреть на него так, слухи о его смерти не слишком преувеличены. Раны и тюремное заключение превратили его в тень себя прежнего. Лорд Банфорд перенес битву гораздо удачнее. Хоть сейчас опять на войну. Плам в пурпуре, Престер в горностае, Морланд в рыжих и зеленых тонах, но плащи на всех одинаковые. Из красного шелка, в честь человека, которого они провожают в последний путь. За лордами шли 100 арбалетчиков и 300 латников, тоже в красных плащах. Джейми в своем белом, в чешуйчатой белой броне, казался самому себе неуместным среди этого красного потока. Разговор с дядей не улучшил его самочувствие. «Лорд-командующий», — сказал сир Киван, когда Джейми подъехал к нему. «У Ее Величества есть какие-то распоряжения, касающиеся меня?» «Я здесь не ради Серсеи». Позади них медленно, мерно забил барабан. «Умер», — как будто возвещал он. «Умер. Умер. Я приехал, чтобы проститься. Он мой отец. И ее тоже. Я не Серсея. У меня есть борода и нету грудей. Если ты все еще путаешь нас, дядюшка, сосчитай мои руки. У Серсеи их 2. Насмешничать в оба гораздо. Избавь меня от своих шуток, сир. Я не расположен выслушивать их». «Как знаешь». Все шло не так гладко, как Джейми надеялся. «Серсея, не сомневаюсь, сама попросила бы меня проводить вас, но у нее много других неотложных дел». «Как и у всех нас», — фыркнул сир Киван. «Как там твой король поживает?» «Неплохо», — примирительно ответил Джейми, расслышав в дядином тоне упрек. «Сейчас при нем находится Бейлон Сван, достойный и храбрый рыцарь». «Раньше, когда речь заходила о белых гвардейцах, это разумелось само собой». «Мы не выбираем себе братьев», — подумал Джейми. «Будь мне позволено самому подбирать людей, королевская гвардия вернула бы себе прежнюю славу». Но в устах человека, известного всей стране как цареубийца, человека с дерьмом вместо чести, это прозвучало бы пустой похвальбой. Пусть все остается как есть. Он приехал не за тем, чтобы спорить с дядей. «Сир», — сказал он, — «вам следует примириться с Серсеей». «Разве между нами война?» «Впервые слышу». «Несогласие между двумя Ланнистерами только на руку врагам нашего дома». «Если несогласие существует, то не по моей вине. Серсея желает править страной, что ж, прекрасно. Я прошу одного — оставить меня в покое. Мое место в Дарре рядом с сыном. Замок нужно отстроить, земли засеять и обеспечить им защиту. По милости твоей сестры мне больше нечем занять свое время», — с горьким смехом добавил сир Киван. «С тем же успехом можно устраивать свадьбу Ланселя. Его невеста уже теряет терпение, дожидаясь нас в Дарри». «Невеста-вдова», — уточнил про себя Джейми. Лансель ехал в 10 ярдах за ними. Глаза у него запали, волосы седые, не выглядел он старше, чем лорд Джаст. При виде его у Джейми засвербели отсутствующие пальцы. «Она спала с Ланселем, с Осмундом Кэтлблэком, а может и с Лунатиком, почем мне знать?» Он много раз пытался поговорить с Ланселем, но никак не мог заставить его одного. Тот всегда был либо с отцом, либо с каким-нибудь септоном. «У него в жилах молоко вместо крови. Мало того, что он сын Кивана», — думал Джейми. «Тирион лгал. Он сказал это нарочно, чтобы ранить меня». Выбросив кузена из головы, он опять заговорил с дядей. «После свадьбы ты останешься в Дарри?» «Думаю, да, на время. Вдоль Трезубца, по слухам, рыщет Сандор Клиган. Твоя сестра требует его голову. Возможно, теперь он примкнул к шайке Дондариона». Джейми, как и добрая половина королевства, тоже слышал о беспримерно жестоком набеге на Соливарни. Женщин насиловали и калечили, детей убивали на глазах у их матерей, дома и целые улицы предавали огню. «Рэндил Тарли сейчас в Девичьем пруду, пусть с разбойниками управляется он. Тебя я предпочел бы видеть у Риверрана». «Там командует сир Давен, хранитель Запада. Ланцель во мне нуждается гораздо больше, чем он». «Ну, как знаешь». «Умер, умер, умер», — стучал Бараван. «Советую тебя не отпускать от себя своих рыцарей». «Это угроза, сир?» «Угроза?» — Джейми опешил. «Всего лишь совет. Я имел в виду Сандора». «Я вешал разбойников, в том числе и рыцарского звания, когда ты еще пеленки морал. И не намерен выступать на Сандора с Дондарионом в одиночку, если ты этого опасаешься. Не все ланнистры совершают глупости ради славы». «Да ты никак в мой огород метишь, дядюшка». «Адам Марбранд способен расправиться с ними не хуже тебя. И Бракс тоже, и Банфорд, и Плам. Кого не возьми. А вот десницы из них не вышло бы». «Твоей сестре известны мои условия. И они не изменились. Скажи ей об этом, если при случае окажешься у нее в спальне». И сир Кивон ускакал прочь, оборвав разговор. Несуществующая рука Джейми дернулась. Он надеялся, вопреки надежде, что Серсея ошиблась, но нет. Кивон знает про них, про Томмина и Мерцеллу. А Серсея знает, что он знает. Сир Кивон — Ланнистер из Бобрового утеса. Джейми не верил, что она способна причинить ему вред, но если он заблуждался насчет Тириона, то и насчет Серсеи может обманываться. Раз уж сыновья убивают отцов, почему бы племяннице не приказать укокошить дядюшку? Уж очень много этот дядюшка знает. Впрочем, Серсея может надеяться, что за нее это сделает пес. Если Сандор Клиган убьет в бою сира Кивона, ее руки останутся чистыми. А он непременно убьет, если они встретятся в поле. Кивон когда-то был сильным бойцом, но теперь он уже не молот, а пес. Процессия между тем двигалась мимо. «Лансель!» — окликнул Джейми своего кузена, ехавшего с двумя септонами по бокам. «Я еще не поздравил тебя с женитьбой. Жаль, что долг не позволяет мне быть на твоей свадьбе». «Короля нельзя оставлять». «Совершенно верно. А все-таки хотелось бы мне побывать на твоем провожании. Миледи ведь уже побывала замужем, правда? Думаю, она охотно покажет тебе, где что». Несколько лордов, слышавших это, расхохотались. Септоны неодобрительно сморщились. Лансель беспокойно поерзал в седле. «Я достаточно осведомлен, чтобы исполнить свои брачные обязанности, сир». «Как раз то, что нужно молодой в первую ночь. Муж, способный справиться со своими обязанностями». Щеки Ланселя слегка порозовели. «Я молюсь за тебя, кузен, и за ее величество королеву. Да будет мудрость старицы с ней, и да защитит ее воин». «Зачем Серсея воин, когда у нее есть я?» Джейми повернул коня, заполоскав на ветру белым плащом. «Бес лгал. Серсея скорее труп Роберта положила бы на себя, чем этого придурковатого святошу». «Надо было придумать получше, Тирион, злобный ты выродок». Джейми проскакал мимо погребальных дрог, направляясь к городу. Улицы по дороге к Красному замку показались ему пустыми. Солдаты, толпившиеся в игорных притонах и харчевнях, почти все ушли. Половину тирловских войск Галлан Галантный увел обратно в Хайгарден, и его леди-мать и бабушка отправились вместе с ним. Другая половина во главе с Мейсом Тирлом и Матисом Рованом выступила на юг, брать штормовой предел. Солдаты Ланнистеров, 2000 закаленных бойцов, остались стоять лагерем под стенами города. Они ждут, когда прибудет флот Пакстера Редвина, чтобы перевести их через Черноводный залив на Драконий камень. Лорд Станис, отплыв на север, оставил там, по всей видимости, лишь небольшой гарнизон. 2000 человек, как рассудила Серсея, будет более чем достаточно. Все прочие жители Запада вернулись к своим женам и детям. Отстраивать дома, засевать поля, собирать последнюю жатву. Серсея до их ухода возила к ним Томмина, чтобы воины могли приветствовать своего короля. Никогда еще она не была столь прекрасна, как в тот день, с улыбкой на губах, с осенним солнцем в золотых волосах. Кто бы что ни говорил о его сестре, она умеет внушить мужчинам любовь, когда постарается. Въехав в ворота замка, Джейми увидел на внешнем дворе две дюжины рыцарей, которые сражались с Кинтаной. Вот еще одно занятие, которое больше ему не по силам. Копье тяжелее меча, а он и с мечом-то теперь управляется еле-еле. Можно попробовать держать копье левой рукой, но это значит перенести щит в правую. Когда же ты атакуешь с копьем, твой противник всегда находится слева, и меч в правой руке нужен тебе, как соски на панцире. «Нет, видно, турниры мои позади», — подумал он, спешиваясь. И все-таки задержался посмотреть. Сир Ротелло до Высокого мешок с песком выбил из седла. Могучий вепрь двинул по щиту так, что дерево треснуло. Кеннос из Кайса расколол его окончательно, и для сира Дермота из Дождливого леса повесили новый щит. Ламберт Торнберри лишь нанес скользящий удар, но безбородый Джон Битли, Хамфри Свифт и Аллен Стакспир все били хорошо и метко, а рыжий Роннет Коннингтон сломал копье. Затем на коня сел рыцарь цветов и всех посрамил. Джейми всегда полагал, что победа на турнире на 3/4 зависит от мастерства всадника. Сир Лорас скакал превосходно, а копьем владел так, точно с ним и родился. Недаром же у его матушки всегда такой кислый вид. Он попадает как раз туда, куда хочет попасть, а равновесие держит, как кошка. Пожалуй, и Джейми он сбил с коня не только по счастливой случайности. Жаль, что нельзя испытать мальчугана еще раз. Джейми грустно покачал головой и ушел. Серсея сидела у себя в горнице с Томмином и темноволосой Мирикой, женой лорда Мерривезера. Все они смеялись, глядя на великого мейстера Пицеля. «Я пропустил что-то забавное?» — спросил, входя, Джейми. «Вот ваш отважный брат и вернулся, ваше величество», — промурлыкала леди Мерривезер. «Большей частью». Серсея, как он догадывался, уже успела приложиться к чаше с вином. Последнее время она всегда держала штоф под рукой. Она, так презиравшая Роберта Баратеона за его пьянство. Джейми это не нравилось, как, впрочем, и все, что в эти дни делала его сестра. «Великий мейстер», — сказала она, — «поделитесь вашей новостью с лордом командующим». «Птица из Стокворта», — промямлил Пицель, чувствуя себя крайне неловко. «Леди Танда извещает, что и дочь ее, Лолис, разрешилась от бремени крепким, здоровым сыном». «Ты ни почем не угадаешь, брат, как они назвали этого маленького ублюдка». «Они хотели назвать его Тайвином, сколько я помню». «Хотели, но я запретила. Сказала Фалиси, что отродье какого-то свинаря и полуумной свиньи не может зваться благородным именем моего отца». «Леди Стокварт уверяет, что к этому не причастна», — продолжал Пицель. На его морщинистом лбу выступил пот. «Она пишет, что имя выбрал муж Лоллис, этот наемник. Он, видимо...» «Тирион», — догадался Джейми. «Он назвал мальчика Тирионом». Старик кивнул трясущейся головой и вытер лоб рукавом. «Вот видишь ли, дорогая сестра», — принужденно рассмеялся Джейми, — «ты искала Тириона повсюду, а он все это время прятался у Лоллис в утробе». «Ах, как смешно! Оба в избранном забавнике! Думаю, он сейчас ухмыляется, глядя, как Тирион сосет в имя его полуумной женушки». «Может быть, этот ребенок чем-то похож на вашего брата?» — предположила леди Мэривезер с гортанным смехом. «А может быть, он родился карликом или безносым?» «Нужно, однако, послать что-то в подарок прелестному малютке», — сказала Серсея. «Не правда ли, Томмин?» «Можно котенка послать». «Львенка», — вставила леди Мэривезер. «Чтобы малютка не зажился на свете», — говорила ее улыбка. «У меня на уме другое», — сказала Серсея. «Новый отчим, скорее всего. Этот ее взгляд был Джейми знаком. Вот так же она смотрела в ночь свадьбы Томмина, когда горела башня Десницы. Зеленый свет дикого огня делал зрителей похожим на сборище гниющих трупов, торжествующих бурдалаков. Но один мертвец выделялся среди всех остальных. Серсея даже с мертвенно-зеленым лицом сохраняла свою красоту. Она стояла, приложив руку к груди, приоткрыв рот, и глаза ее сверкали, как изумруды. Еще она плакала, вспомнил Джейми. Непонятно только, от горя или в порыве восторга. Тогда, глядя на нее, он почувствовал отвращение. Эйрис Таргариен тоже всегда возбуждался при виде пламени. Королевская гвардия знает все секреты своего короля. Отношения между Эйрисом и его королевой в последние годы его правления сделались крайне натянутыми. Спали они розно, а днем всячески избегали друг друга. Но когда король Эйрис сжигал человека, он непременно в ту же ночь посещал королеву. Ночью, после того, как он сжег десницу с палицей и кинжалом в гербе, Джейми и Джон Дарри несли караул у дверей ее опочивальни. «Мне больно!» — кричала королева Реэла. «Ты мне делаешь больно!» — доносилась до них сквозь дубовую дверь. Джейми это почему-то ранило больше, чем крики горящего заживо лорда Челстеда. «Мы поклялись защищать ее», — наконец сказал он. «Поклялись, да только не от него», — ответил Дарри. После этого Джейми видел Реалу всего один раз, в утро ее отплытия на драконий камень. Королева в плаще с низко опущенным капюшоном села в закрытый возок и уехала в гавань, но он слышал, как шептались потом ее служанки. «Королева вся исцарапана», — говорили они, — «и грудь у нее искусана, точно ею зверь какой овладел». И Джейми знал про себя, что зверь этот носит корону. Под конец безумный король стал таким боязливым, что не допускал никакого прикосновения к стали к своей особе и оружия не терпел, не исключая мечи своих белых рыцарей. Он ходил с немытой, всклокоченной бородой, серебристо-золотые волосы не спадали до пояса, желтые ногти отросли на 9 дюймов, как когти. Но сталь, которой он не мог избежать, терзала его по-прежнему. Сталь железного трона. Ноги и руки у него всегда были покрыты струпьями и незажившими ранами. «Теперь он царствует над поджаренным мясом и обугленными костями», — вспомнил Джейми, глядя на улыбку своей сестры. «Царствует над пеплом». «Ваше Величество», — произнес он, — «могу ли я сказать вам 2 слова наедине?» «Хорошо». «Томмин, тебе давно уже пора на урок. Ступай вместе с великим мейстером». «Да, матушка. Сейчас мы учим историю Бейлора Благословенного». Леди Мэривезер тоже удалилась, поцеловав королеву в обе щеки. «Вернуться мне к ужину, ваше величество?» «Я очень рассержусь на вас, если не вернетесь». Джейми невольно заметил, как Мирика покачивает бедрами. «Соблазн на каждом шагу, да и только». Когда дверь за ней закрылась, он откашлялся и сказал. «Сначала Кэтлблэки, потом Квиберн, потом она. Странными людьми ты окружаешь себя, дорогая сестра». «Я очень полюбила Таэну. Она развлекает меня». «Она из компаньонок Маргарет Тирелл и доносит о тебе своей маленькой королеве». «Само собой». Серсея подошла к буфету, чтобы снова налить себе вина. «Маргери просто затрепетала вся, когда я попросила ее уступить мне Таэну. Надо было ее слышать». «Она будет вам сестрой, как была мне. Разумеется, я вам ее уступаю, ведь у меня есть кузины и другие фрейлины. Наша маленькая королева не хочет, чтобы я была одинока». «Если она шпионка, зачем брать ее к себе?» «Маргери и вполовину не столь умна, как ей кажется. Она и понятия не имеет, что за змейку пригрела у себя на груди. Таэна сообщает маленькой королеве лишь то, что желательно мне, порой даже правду». Глаза Серсеи вспыхнули лукавым огнем. «А мне она передает все, что делает дева Маргери». «В самом деле? Что тебе, собственно, известно об этой женщине?» «Я знаю, что у нее есть сын, и она желает вознести его высоко. Ради него она готова на все. Матери все одинаковы. Леди Мэривезер может быть и змея, но далеко не глупа. Она знает, что я могу сделать для нее больше, чем Маргери, и поэтому старается быть мне полезной. Ты удивился бы, узнав, какие любопытные вещи она мне рассказала». «Что это за вещи?» «Знаешь ли ты, — сев у окна, спросила Серсея, — что королева шипов повсюду возит с собой сундучок, полный золота. Старые монеты, отчеканены еще до завоевания. Если у кого-нибудь из купцов достанет глупости запросить плату золотом, она расплачивается хайгарденскими дланями, которые вдвое легче наших драконов. Кто же посмеет жаловаться, что леди-мать Мейса Тирла его обманула?» Серсея пригубила свою чашу. «Теперь расскажи, как проехался?» «Дядя сделал мне замечание относительно твоего отсутствия». «Что мне за дело до его замечаний?» «Дело прямое. Он мог бы тебе пригодиться, если не в Риверране и не в Утесе, то на севере против лорда Станиса. Отец всегда полагался на Кивана, когда... Хранитель севера у нас Руссо Болтон, и он разделается со Станисом». «Лорд Болтон отрезан от севера перешейком и железными людьми во рву Кейлин». «Это ненадолго. Скоро его бастард устранит это маленькое препятствие. Лорд Болтон получит от фреев еще 2000 войск во главе с сыновьями лорда Уолдера, Хостином и Эйнисом. Более чем достаточно, чтобы прикончить Станиса с его недобитками. Сир Киван. У него и в Дарри полно хлопот. Надо же научить Ланселя подтирать задницу. После смерти отца он перестал быть мужчиной. Он старик, дряхлый старик. Да, в Энедаме он послужит нам куда лучше. Что ж, сойдут и они. Джейми ничего против не имел этих двух своих кузенов. Но тебе все еще нужен десница. Если не дядя, то кто? Не бойся, не ты, засмеялась она. Может быть, муж Таэны? Его дед был десницей при Эйрисе. Десница с рогом изобилия. Джейми довольно хорошо помнил Оуэна Мэривезера. Приятный был человек, но добился немногого. И так отличился, что Эйрис отправил его в изгнание и забрал себе его земли. Роберт вернул ему их, хотя и не все. Таэна будет довольна, если Оритон получит назад остальное. Ты затеяла это, чтобы порадовать какую-то мирийскую шлюху? Я думал, речь идет об управлении государством. Государством управляю я. Да помогут нам семеро, если так. Сестра воображает себя лордом Тайвином с парой титик, но в этом она заблуждается. Отец был безжалостен и непоколебим, как горный ледник, а Серсея — это дикий огонь, особенно когда ей перечат. Она хихикала, как девчонка, узнав, что Станис покинул драконий камень. Он, мол, отказался от борьбы и добровольно уплыл в изгнание. Когда же с севера пришла весть, что он объявился у стены, ярость ее не знала предела. Она умна, это так, но ей недостает терпения и способности судить трезво. Тебе в помощь нужен сильный десница. Только слабый правитель нуждается в сильном деснице, как Эйрис нуждался в отце. Сильному нужен послушный слуга, который будет исполнять его приказания. Серсея поболтала вино в чаше. Лорд Галлин, скажем. Он не первый пиромант, который станет десницей. Нет, не первый. Последнего убил Джейми. Говорят, что ты хочешь сделать Аурина Уотерса мастера над кораблями. Кто-то наушничает тебе на меня? Не дождавшись ответа, Серсея сердито тряхнула волосами. Уотерс хорошо подходит для этой должности. Он полжизни провел на палубе кораблей. Полжизни? Да ему от силы лет 20. 22, ну так и что же? Отцу его еще и 21 не исполнилось, когда Эйрис сделал его десницей. Давно пора, чтобы вокруг Томмина завелась молодежь вместо всех этих сморщенных старцев. Аурин, по крайней мере, силен и крепок. Силен, крепок, хорош собой. Она спала с Ланселем, с Осмундом Кэтлблэком, а может и с Лунатиком. Почем мне знать? Лучше бы ты выбрала Пакстера Редвина. Он командует самым большим флотом Вестероса. Аурин мог бы водить ялик, если ты ему купишь такой. Ты просто ребенок, Джейми. Редвин — знаменосец Тирола и племянник его гадкой матушки. Мне не нужны ставленники Тирола в совете. Не нужны Томмину, ты хочешь сказать? Ты хорошо знаешь, что я хочу сказать. Слишком хорошо. Я знаю, что с Аурином Уотерсом ты придумала неудачно. А с Галином и того хуже, что до Квиберна. Боги, Серсея, он же был в шайке Варга Хоута. Цитадель отняла у него цепь. Серые овцы. Квиберн показал себя очень полезным человеком и преданным, чего я даже о своей родне не могу сказать. Продолжай в том же духе, сестра, и нас всех расклюет воронье. Вслушайся в собственные слова, Серсея. Тебе в каждом углу мерещатся карлики, и в друзьях ты видишь врагов. Дядя Киван тебе не враг, и я тоже. Ее лицо исказилось от ярости. Я умоляла тебя о помощи, на колени перед тобой становилась, а ты отказал. Мои обеты не помешали тебе убить Эйриса. Слова — это ветер. Ты мог бы получить меня, но предпочел белый плащ. Убирайся! Сестра... «Выйди вон, говорю я! Мне тошно смотреть на твой мерзкий обрубок! Вон!» И она запустила в него винной чашей и промахнулась, но Джейми понял намек. Вечер застал его в общей комнате башни «Белый меч» с чашей дарнийского красного и белой книгой. Он листал страницы культей правой руки, когда вошел рыцарь цветов. Сир Лорес снял плащ, отстегнул пояс с мечом, повесил их на колышек рядом с Джейми. «Я видел вас во дворе сегодня», — сказал тот. «У вас хорошо получалось». «Я бы сказал, лучше, чем хорошо». Лорес налил себе вина и сел за стол полумесяц напротив Джейми. «Скромный рыцарь ответил бы, милорд слишком добр, или у меня хороший конь, это его заслуга». «Конь в самом деле неплох, а милорд столь же добр, как я скромен». Лорес кивнул на белую книгу. «Лорд Ренли всегда говорил, что книги нужны одним только мейстерам». «Эта книга про нас. Здесь записана история каждого человека, когда-либо носившего белый плащ». «Я ее смотрел. Гербы в ней красивые, но мне нравится, когда в книге много картинок. У лорда Ренли было несколько с такими, что Септон ослеп бы, увидев их». «Здесь вы таких не найдете, сир», — слегка улыбнулся Джейми. «Но заключенные в ней истории могут открыть вам глаза. Полезно знать судьбы тех, кто жил раньше нас». «Они мне известны. Принц Эймон, драконий рыцарь, сир Райм Редвин, великодушный, Баристан Смелый, Гвейн Корбрей, Ален Коннингтон, Дарри Демон. Все верно. О Люка Море Сильном вы тоже, должно быть, слышали». «А любострастники? Три жены и 30 детей, не так ли? Им еще хрен отрезали. Хотите, спою вам песню о нем, милорд?» «Ну, а сир Терренс Тойн?» «Он спал с любовницей короля и умер злой смертью. Мораль такова. Если носишь белые бриджи, завязывай их потуже». «Джайлз серый плащ, Оривел отверстая длань?» «Джайлз был предателем, Оривел трусом. Они опозорили плащ, который носили. Вы к чему ведете, милорд?» «Ни к чему. Не ищите оскорбления там, где его нет, сир. Как насчет длинного Тома Костейна?» Лорес потряс головой. «Он прослужил в Королевской гвардии 60 лет». «Когда это? Я ни разу...» «Сир Доннелл Синедольский». «Это имя я, кажется, слышал, но...» «Аддисон Хилл, Микаэль Мертинс, Белый Флинн, Джефф Орин Окрос, прозванный не сдающимся, Красный Роберт Флауэрс. Что вы можете мне сказать о них?» «Флауэрс — имя бастарда, и Хилл тоже». «А между тем, оба они в свое время командовали Королевской гвардией. Все это записано в книге. Есть в ней и сир Роланд Дарк. До меня таких молодых рыцарей в Королевской гвардии еще не было. Свой плащ он получил на поле брани и погиб час спустя». «Как видно, воин он был не из важных». «Не скажите. Он погиб, защищая своего короля. Белый плащ носили многие отважные рыцари, и почти все они ныне забыты». «Значит, они не заслуживали иного. Героев, лучших из лучших, будут помнить всегда». «И злодеев тоже. Глядишь, про кого-то из нас и сложат песню», — подумал Джейми. «А также тех, в ком есть нечто и от героя, и от злодея. Вроде него», — он постучал по раскрытой странице. «О ком это вы?» Сир Лорес вытянул шею. 10 черных кружочков на алом поле. Не знаю такого герба». «Он принадлежал Кристену Колю, который служил при Визерисе Первом и Эйгоне Втором». Джейми закрыл белую книгу. «По прозванию «Своевольный».